Сидящая рядом, белая, как мел, Василиса схватила его за руку. «Не волнуйся, сокол мой ясный, это слуги твои верные. Волновались, поди, за кормильца своего, вот и заглянули проведать». «Волновались они!» — фыркнул Гордон. «Если кто посмеет помешать мне играть, на кол посажу». «Посадишь, сокол мой ясный, посадишь». Царица с надеждой посмотрела на царского сплетника. Сидящая напротив царя Илаха вывернула голову и тоже посмотрела на Виталика. Только в ее взоре, в отличие от взора Василисы, горело торжество победителя. — Ты тасуй, Джибес, тасуй, — ласково сказала она игровому крупье, который сидел рядом с ней. «Лучше тасуй. Все-таки решающая партия. Денежки у нашего Гордона уже кончились. Осталось только государство. Вот на него и сыграем». Янка тихо ахнула. «Спокойно», — еле слышно шепнул ей Виталик уголком губ. «Я все улажу». «Да, точно», — обрадовался Гордон. «У меня же еще государство есть!» Он плюхнулся обратно в кресло и начал лихорадочно строчить очередную расписку. Виталик, наплевав на державный приказ, решительно двинулся к игровому столу. Бессмертный злодей с Янкой переглянулись и поспешили за ним следом. «Знаешь что, Гордон?» На ходу начал выговаривать державному Виталик. «Ты хоть и царь, но свинья порядочная. Такую крутую игру затеял, а мне ничего не сказал. Я, может, тоже поиграть хочу». «Сегодня играю только я», — отрубил Гордон, продолжая строчить по бумаге. «А посмотреть? А мастерству подучиться?» — обиженно спросил Виталик. «Так лихо продуваться надо, талант иметь». «Садись и учись!» — отмахнулся от него, как от назойливой мухи, Гордон. «Вот спасибочки!» — обрадовался Виталик, пристраиваясь в кресле рядом с Василисой. «Янка, Кощей, занимайте лучшие места в зрительном зале. Такая эпохальная игра и без свидетелей. Непорядок!» «Это событие...» «Достойно пера самого лучшего летописца или, на худой конец, репортера. А я, между прочим, не только репортер, но еще и журналист, причем журналист не из худших». Виталик лепил все подряд, лихорадочно просчитывая ситуацию. Его план, в черне разработанный еще с утра, трещал по всем швам. И что интересно, из-за баб сначала в него внесли коррективы Василиса с Янкой, пожелавши быть в гуще событий, а потом свою лепту внесла и шамаханская царица, нанеся первый удар, тем самым резко ускорив события. «Как почивать изволили?» — вежливо спросил он у Илахи. «Комары не покусали? Они у нас зубастые!» Янка, сообразив, что ее жених хочет вывести шамаханку из себя, радостно захихикала. Илаха заскрежетала зубами, наливаясь кровью. «Ну, ты уж моего братца извини!» — скорбно вздохнул Виталик. «Дикий он у меня. А что делать? Недостаток образования, дурное влияние улицы. Он у меня, понимаешь, как дворовый пес, вечно шляется, где ни попадя. В приличном обществе нечасто бывает. Вот ты принял тебя за... прости, пардон, за эту, ну, которая легкого поведения. Но если б ты в тот раз была одета, как сейчас, он бы тебя сразу принял, как минимум, за царевну». «Да нет, какую царевну? За царицу!» — воскликнул Виталик, притворно восхищенным взглядом окидывая Илаху и заставляя ее утробно зарычать. На царице уже не было полупрозрачного наряда танцовщицы. В преддверии своей победы она решила скинуть маску и разоделась по последнему писку шамаханской моды. На ней была пестрая уст кейнеи, обшитая тесьмой и золотыми монетами с ушками. Поверх рубахи сидел плотно облегающий стройную фигурку восточной красавицы чепкен, перехваченный снизу расшитым серебряными бляхами кожаным поясом. Ансамбль завершала длинная пестрая юбка, не спадающая шелковой волной вдоль пышных бедер шамаханки практически до пят. «Вот!» — подтолкнул к шамаханке законченную расписку Гордон. «Ставлю государство против всего, что проиграл!» Глаза державного горели, пальцы нервно барабанили по столешнице в ожидании раздачи. Василиса с трудом сдержала рвущийся наружу стон. «А позвольте спросить», — опять встрял Виталик, — «во что играете?» «Разумеется, в очко», — хищно улыбнулась шамаханская царица, в которой начал возвращаться естественный цвет лица. Царскому сплетнику удалось ее достать, но она уже предчувствовала победу и не скрывала своего торжества. «Очень мудрая игра!» — закивал головой юноша. «Очень!» «Да хватит тебе балабонить!» — рявкнул на него царь. «Ты что, не видишь? Здесь идет игра!» «Да, это святое!» — согласился Виталик, откидываясь на спинку кресла. «Вы играйте, играйте, да не обращайте на меня внимания!» Кощей с Василисой с тревогой поглядывали на царского сплетника, пытаясь понять, что он задумал. Джибес перестал тасовать колоду, дал подсечь ее царю и начал метать карты. Виталик прикрыл глаза, обдумывая дальнейшие действия. В исходе этой партии он не сомневался. Разочарованный, полный муки стон Василисы сказал ему, что он не ошибся. «Ну вот и все!» — прошипела Илаха, поднимаясь со своего кресла. «С чего ты взяла, милая?» — открыл глаза Виталик, окидывая насмешливым взглядом шамаханскую царицу. «Тебе предстоит еще одна партия со мной?» «Я теперь здесь командую. Я владычица всей Руси и сама решаю, когда и с кем мне играть». «Илаха!» — ласково сказал юноша, заставив царицу вздрогнуть. «То, что ее настоящее имя известно кому-то еще, кроме преданных ей людей, шамаханку насторожило. Ты же, влезая в эту аферу, знала, что между российским престолом и тобой, кроме царской четы, стоит еще и царский сплетник». Юноша спокойно расстегнул рубаху, обнажая татуировку на груди, которая сразу нагрелась, и от нее рванула такая магия, что Илаха отшатнулась. «И пока он жив, не видать тебе престола, как своих ушей». «Это пока он жив!» Опять начала наливаться кровью шамаханская царица. «Драка будет знатная», — мечтательно сказал Виталик. «Даже если победишь, одни руины и развалины достанутся. Но если я сумею верх взять, соберу войско и пройдусь по твоей шамахе. Ох, не завидую я твоим подданным. Без поддержки своей богини не сладко им придется. Глаза Илахи полезли на лоб. Этот пацан сумел учуять в ней богиню? Что, удивляешься, как я сумел пробиться сквозь защитные чары и почуять твою божественную суть? Усмехнулся юноша. Не ломай свои куриные мозги понапрасну. Они тебе еще пригодятся, чтобы обдумать мое предложение. Что за предложение? Илаха была до предела напряжена в ожидании какого-то подвоха.